Борис Вадимович Соколов. «Три любви» Михаила Булгакова. Издательство «Яуза», «Эксмо», 2014 год. Предисловие. Три жены великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова олицетворяют собой три этапа жизни и творчества писателя. «Жен менять надо, батенька. Чтобы быть писателем, надо три раза жениться». Еще в 1923 году говорил уже маститый к тому времени Алексей Толстой, еще только начинающему свой путь в литературе Булгакову. И Михаил Афанасьевич вольно или невольно, но последовал совету мастера. Стасей, Татьяной Николаевной Лаппа, навсегда связана киевская беспечальная юность, будни земского врача в Смоленском захолустье, опасные путешествия в огне гражданской войны, первые голодные московские годы и внезапный разрыв в тот момент, когда только-только выбились из нужды. С любовью Евгеньевной Белозерской, Любаней, Бангой, Михаил Афанасьевич разделил короткие годы успеха и последовавшие за ним годы гонений и вынужденного молчания. Когда Булгакову пришлось обратиться к Сталину со знаменитым письмом, в котором просил либо выпустить его вместе с Любовью Евгеньевной за границу, либо откомандировать на работу режиссером-ассистентом в художественный театр. И опять разрыв последовал в пору относительного благополучия, когда появился верный кусок хлеба в театре и были восстановлены после перерывов 2,5 года дни Турбиных. Создается впечатление, что Булгаков в трудные времена не видел недостатков в близком человеке, но начинал смотреть на жену другими глазами, когда положение приближалось к норме. Он искал единственную, неземную, неповторимую любовь и нашел. Елена Сергеевна Нюрнберг в первом браке Ниёлова, во втором браке Шиловская, Люся, последняя и главная любовь Булгакова, основной прототип Маргариты в великом закатном романе. Если две первые булгаковские жены были столбовыми дворянками, то отец Елены Сергеевны всего лишь податной инспектор, крещенный еврей из Риги, правда дослужившийся до довольно высокого чина коллежского советника, соответствовал армейскому полковнику. Мать же была дочерью православного священника. В данном случае любовь победила антисемитские предрассудки Булгакова, еще в 1924 году писавшего в дневнике по поводу французского премьера Эдуарда Эрио, который «этих большевиков допустил в Париж». «У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Люба Белозерская мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Эрио. Тогда все понятно». Эрио, кстати сказать, евреем никогда не был. По иронии судьбы, вместе с Еленой Сергеевной в дом вошел стукач, муж ее сестры Ольги Бакшанской, Евгений Васильевич Калужский, один из ведущих актеров МХАТа. О нем мы поговорим далее. Сейчас же скажем только, что Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич догадывались, что рядом с ними наседка, грешили на многих знакомых. Артиста МХАТа Григория Конского, драматурга Сергея Ермолинского. Но то, что в этой малопочтенной роли выступает их свояк Калужский, так и не догадались. Елена Сергеевна помогла Булгакову в те годы, когда он писал вопреки ясно выраженному приказу «не писать», безо всякой надежды на публикацию. За несколько дней до смерти Булгаков говорил ей: «Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной. Когда я слышал стук твоих каблучков, помните в романе, у мастера сердце непрерывно билось, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками. Ты была самой лучшей женщиной в мире. Божество мое, счастье мое, моя радость. Я люблю тебя. И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь, королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писал их для тебя. Я люблю тебя, я обожаю тебя, любовь моя, жена моя, жизнь моя. И для всех почитателей таланта Булгакова его последняя жена навсегда осталась светлой королевой Марго из «Мастера и Маргариты». Каждая из трех булгаковских жен вдохновляла его на творчество в разные периоды его жизни. В то же время на них всегда падал отблеск творческих замыслов писателя. Булгаков заражал своих жен своим особым взглядом на мир, отношением к окружающим, восприятием мировой культуры. Тайны, когда и почему Михаил Афанасьевич любил, а потом разлюбил своих жен, мы, конечно, не раскроем. На эту тему можно написать не один десяток романов. Но можно постараться установить фактическую сторону дела. Как именно развивались отношения Булгакова с Татьяной Николаевной, с Любовью Евгеньевной и Еленой Сергеевной, а также опровергнуть широко распространенные мифы на сей счет. Любили ли Булгакова его жены? На сей счет сомнений, пожалуй, нет. А вот насчет того, что Михаил Афанасьевич в равной мере любил всех трех своих жен, существуют определенные сомнения. На прочность всех его браков негативно влияло на то, что он не собирается иметь детей. В браке с каждой из них присутствовал определенный элемент житейского расчета, который, возможно, в дальнейшем мог ограничиваться любовью, не всегда порождая большое чувство. Во всяком случае, такую гипотезу вполне можно высказать. Так это или не так, мы убедимся, рассмотрев историю всех трех булгаковских жен. Итак, как говаривал Михаил Афанасьевич, вперед, читатель! Первая любовь. Татьяна Николаевна Лаппа. Татьяна Николаевна в первом браке Булгакова, в третьем – Кисельгов. Годы жизни 1892-1982. Первая жена Булгакова оставила о нем устные воспоминания, записанные рядом исследователей булгаковского творчества в последние годы ее жизни, когда Михаил Афанасьевич вновь стал модным и востребованным писателем. Ранее же она, как и Любовь Евгеньевна, оставалась в тени вдовы Булгакова Елены Сергеевны. Судьба ее после развода с Булгаковым складывалась достаточно непросто. Однако никаких злых чувств к Михаилу Афанасьевичу она никогда не испытывала. Думаю, она продолжала любить его до самой своей смерти. Хотя, как кажется, была вполне счастлива в последнем браке с адвокатом Давидом Кисельгофом. Татьяна Николаевна родилась 23 ноября, 5 декабря 1892 года в Рязани в семье столбового дворянина, действительного статского советника Николая Николаевича Лаппа, потомка выходцев из Литвы, занимавшего должность управляющего казенной палатой. В паспорте она проставила себе другую дату рождения, чтобы несколько помолодеть. Это могло помочь в поисках работы. 6 декабря 1896 года. Она не учла также, что в XIX веке, в отличие от XX, разница между старым и новым стилем составляла не 13, а всего лишь 12 дней. Но к концу жизни Татьяна Николаевна забыла, что когда-то омолодила себя аж на 4 года. Для нее полным сюрпризом стало, когда один из исследователей представил ей документы, позволяющие точно установить дату ее появления на свет. Подлинная дата рождения Татьяны Николаевны Лаппа устанавливается по церковной записи ее брака с Булгаковым. Стоит отметить, что среди предков первой жены Булгакова был декабрист Матвей Демьянович Лапа, сын киевского помещика, подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, член Южного общества. Он отделался сравнительно легко. Был приговорен 10 июля 1826 года к разжалованию в рядовые без лишения дворянства. Быть может, от предка декабриста досталась та любовь к свободе и независимости, что была свойственна Татьяне Николаевне всю жизнь. За 2 года до рождения старшей дочери, очевидно, вместе с братом-близнецом, в 1890 году, Николай Николаевич окончил дипломом первой степени естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Службу он начал в Рязани сверхштатным чиновником особых поручений при губернаторе. Затем был переведен в Екатеринослав податным инспектором в казенную палату. Это учреждение ведало губернскими финансами. О жизни в этом городе у Татьяны Николаевны уже сохранились кое-какие воспоминания. «Мы там в маленьком домике жили. Няня у нас была. Водила нас гулять. Как 20-е число мы отца встречали, жалование тогда давали, и он покупал всем подарки. Потом шли гулять на бульвар или в Потемкинский сад, катались там на качелях. Мать очень красивая была, а отец очень театром увлекался, даже играл в городском театре Островского «Вещи», «Любовников». Ему даже предлагали там артистом стать, а мать сказала: «Если пойдешь в театр, я уйду от тебя». Оно, конечно, хлеб актера не так верен, как хлеб чиновника. А кроме того, в театре, как известно, много симпатичных молоденьких актрис. Николай Николаевич же, как кажется, давал немало поводов для ревности. Матерью Тани была Евгения Викторовна Пахотинская из польской шляхты. Кроме Тани, в семье было еще 5 детей. Евгений, 1892 года рождения, Софья, 1895, Константин, 1900, Николай, 1902 и Владимир, 1904. Будучи чиновником высокого ранга, Николай Николаевич Лапа был также не чужд увлечения театром, имел актерский талант. Он умер в Москве в 1918 году, уже после крушения того уютного, благополучного мира, в котором привык жить. Но в конце XIX века до этого было далеко, и ничто не предвещало, казалось, грядущих бед. Семейство Лаппа вполне благополучное, обеспеченное. И Таня, как видно из ее воспоминаний, ни в чем не знает отказа. Она еще ребенок, 6-летняя девочка, живет беззаботно, взрослых проблем не знает, о будущем не задумывается. Гуляет с няней по роскошным екатеринославским бульварам, получает подарки от родителей. Беспечальное, как и у Михаила Булгакова, детство. Через несколько лет после рождения Тани родители переехали из Екатеринослава в Омск, где отец стал управляющим губернской казенной палатой. А в 1904 году Николай Николаевич Лапа вернулся в Европейскую Россию, в Саратов, где он получил такую же должность. Здесь Николаю Николаевичу пришлось служить под началом самого Петра Аркадьевича Столыпина, тогдашнего саратовского губернатора. О саратовском житье у Татьяны Николаевны тоже сохранились самые светлые воспоминания. В Саратове отец новую казенную палату выстроил, и мы в казенной квартире жить стали. Квартира хорошая была. Комната девочек, комната мальчиков, спальня, столовая, гостиная. У отца, конечно, кабинет был. Вот так и жили. Отец работал, мать детьми занималась. Мы в гимназию ходили. Еще я часто в театр ходила. В соседнем доме у меня подруга жила. Ее отец был содержателем театра Очкина. У них своя ложа была. И вот я все оперы пересмотрела. Как видим, в Саратове гимназистка Лапа активно приобщалась к искусству, особенно к оперному. А оперу, как мы знаем, очень любил и Булгаков. Наверное, это был один из мотивов, способствовавших их сближению. Была у семейства Лапа и дача под Саратовом, где позднее довелось бывать и Михаилу Булгакову. Татьяна Николаевна вспоминала. «Недалеко от Саратова была деревня, разбойщина, а в Саратове за мостом немецкая колония была. И там немец один жил, Шмидт, и вот он купил там землю около разбойщины. Очень хороший участок с прудом, построил там дачи, сделал купальню и сдавал в аренду». И вот отец по объявлению арендовал там очень хорошую дачу. Мы каждое лето там были. Природа замечательная, особенно дорога до станции. Туда 2 километра было. В общем, благодать. С будущим писателем Михаилом Булгаковым Татьяна Лапа познакомилась летом 1908 года. Когда саратовская гимназистка впервые приехала в Киев на каникулы к тете Софье Николаевне Давидович. Татьяна Николаевна вспоминала. В 1908 году пришло от тети Сони письмо, что на это лето она к нему не сможет приехать. У них своих детей не было, а меня она очень любила. Она просила: «Отпустите ко мне Тасю». Ну, отец спрашивает: «Хочешь ехать?» А я отвечаю: «Поеду». И он меня отправил. Приехали на Большую Житомирскую. И вот там меня тетя Соня с Булгаковым и познакомила. Софья Николаевна дружила с матерью Булгакова Варварой Михайловной. Они вместе служили во Фрёбелевском институте, Киевском женском образовательном учреждении. Киев, мать городов русских, произвел на 15-летнюю гимназистку неотразимое впечатление. Позднее она признавалась. «И хотя я была как-то подготовлена и литературой, и рассказами родных об этом древнем городе, но все увиденное мною превзошло мои ожидания. Уже подъезжая к железнодорожному мосту через Днепр, невозможно было оторвать взгляда от совершенно удивительной картины. На высоких, тонущих в густой зелени холмах сверкали в ярких лучах солнца золотые купола многочисленных церквей, широкие светлые улицы, тенистые сады и парки, строгие казенные здания, театры, древние храмы. А все это покорило мое сердце. С тех пор я полюбила Киев, особенно в летнее время. Владимирскую горку, купеческий сад с открытой эстрадой, где по вечерам звучала музыка Чайковского, Россини, Глинки». Наверное, во многом любовь к Киеву у Татьяны Николаевны была обусловлена тем, что в этом городе она встретила свою первую любовь. Булгаков тоже с радостью вспоминал это время в фельетоне «Киев-город». «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары, а Днепр, а закаты, а Выдубицкий монастырь на склонах, зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру». Черно-синие ночи над водой, электрический крест святого Владимира, висящий на высоте. Но тут же добавлял с легкой грустью: «Город прекрасный, город счастливый, мать русских городов». Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно. Зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег. И вышло совершенно наоборот. Что легендарные времена скоро кончатся, они Стаси не подозревали. Все дышало романтикой, стариной, располагало к возвышенным чувствам. Писатель Константин Георгиевич Паустовский, учившийся вместе с Булгаковым в первой Александровской гимназии, вспоминал: «Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы. Оно чувствовалось в каждом его даже незначительном слове. Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу». Такой юноша, несомненно, должен был сразу очаровать юную саратовскую провинциалку. Ведь Киев, центр генерал-губернаторства, был еще и одним из видных культурных центров Российской империи. В этом отношении Саратов проигрывал будущей столице Украины по всем статьям. Другие мемуаристы, знавшие Булгакова в гимназические годы, как и Паустовский, вспоминают, что он был изрядный шалун и не очень-то приверженный дисциплине. Что ж, Михаил Афанасьевич вполне оправдывал происхождение своей собственной фамилии, ведь основа этой фамилии – тюркское слово «булга». Шум, беспокойство, тревога, переполох, суматоха, ссора, скандал. К этому слову восходит и этноним «булгар», «болгар», который имел, по-видимому, значение, аналогичное имени «булга», и значил «смутьян», «возмутитель», либо смешанные, состоящие из различных племен. Слово «булга» родственно, в свою очередь, другому тюркскому слову «булгак» – «гордый человек», «гордец». Между прочим, слово «булга» сохранилось в русских диалектах Поволжской губернии, а также Владимирской и Тверской, где даже во времена Владимира Даля был еще глагол «булгатить» или «булгачить» в значении «тревожить», «беспокоить», «будоражить», «полошить», «баламутить». Все эти слова восходят к тюркскому глаголу «бул» – «смешивать». А наши молодые, они не только любовались киевскими красотами, но и говорили о музыке, театрах, литературе. Сестра Михаила, Надя, писала Константину Паустовскому 28 января 1962 года. «Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь и Салтыков-Щедрин, а из западных – Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался. Его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники знания. Достоевского читали все. Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу. Мопассана, Метерлинка, Ипсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уальда. Читали декадентов и символистов. Спорили о них и декламировали пародии Соловьева. Пусть в небесах горят паникадила, в могиле тьма. Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах, о науке и религии, о непротивлении злу и сверхчеловеке. Читали Ницше. Вряд ли, конечно, Михаил заводил речь с девушкой, которой был увлечен, о женском вопросе и о том, как тяжело живется балканским славянам под турецким гнетом. А вот над юморесками Антоши Чиханте и сатирами Салтыкова-Щедрина они наверняка вместе смеялись. Булгаков ведь знал наизусть не только некоторые рассказы, но и, как вспоминала Любовь Евгеньевна Белозерская, даже некоторые письма Чехова. А Салтыков для семейства Лапа был, можно сказать, почти что своим человеком. Ведь дед Тани, Николай Иванович, когда-то служил в Рязани под началом тамошнего вице-губернатора Михаила Евграфовича Салтыкова, в литературе известного под псевдонимом Щедрин. И вполне возможно, игнорируя политические вопросы, рассуждали о вопросах вечных, вере, неверии, жизни, смерти, и в связи с этим могли поминать и труды Фридриха Ницше, слова которого Булгаков вспоминал даже на смертном одре. Однако идиллия быстро закончилась. Любовь Булгакова к Тассе с самого начала изобиловала драматическими моментами. Родители обоих были против этой связи, считая брак неравным. Булгаков был сыном профессора Киевской духовной академии, получившего звание за считанные дни до смерти. Правда, Афанасий Иванович Булгаков успел дослужиться до довольно высокого чина статского советника. Между армейскими полковником и генерал-майором соответствовал упраздненному в конце XVIII века военному чину бригадир. Вспомним одноименную комедию фон Визина. Этот чин права на потомственное дворянство в начале XX века не давал. Такое право в гражданской службе давал только следующий чин – действительного статского советника. Значит, Михаил Булгаков был мещанином, и столбовым дворянам не очень почетно было с ним породниться. Ну и мать Булгакова, очевидно, опасалась, что родители Таси будут свысока смотреть на зятя, выходца из низшего сословия. Да и по уровню доходов крупный чиновник, пост председателя казенной палаты в губернии, был второй по значимости после губернатора, и занимавшие его чиновники, как правило, имели более высокое жалование, чем вице-губернаторы. Значительно превосходил профессорскую вдову, вынужденную, чтобы дать достойное образование детям, подрабатывать казначеем во Фрёблевском обществе. Вероятно, мать боялась, что ее сын в семействе Лапа будет на положении бедного родственника. Но инициатива по прекращению отношений молодых людей последовала от родителей Таси и чуть было не привела к трагедии. Может быть, они считали, что ей еще рано вступать в связь с молодым человеком, еще 16 нет, а ее отношения с Михаилом носили отнюдь не платонический характер. А может быть, у них были насчет нее какие-нибудь матримониальные планы. К тому же была идея отправить Тасю учиться в Париж. Так или иначе, но на Рождество 1908 года Тасю не пустили в Киев, куда она обещала приехать, а отправили в Москву к бабушке. Друг Булгакова Александр Гдешинский прислал телеграмму. «Телеграфируйте. Обманом. Приезд. Маша. Стреляется». По воспоминаниям Татьяны Николаевны, отец сложил телеграмму и отослал в письме сестре: «Передай телеграмму своей приятельнице Варе». Энн Давидович показала телеграмму Варваре Михайловне. Как вспоминала Татьяна Николаевна, они смеялись. Тогда Михаил решил сам приехать. Он как раз кончил гимназию, и дядя Коля, Николай Михайлович Покровский, дядя Булгакова, подарил ему 25 рублей. Он написал, чтобы я только вышла к поезду, и он сразу уедет обратно. А это письмо перехватила моя мать, и меня заперли на ключ. И Михаила из Киева не отпустили. Быть может, Михаил все-таки о самоубийстве всерьез не думал, а лишь по-театральному разыграл готовность застрелиться, чтобы добиться свидания с любимой. Очевидно, и его родители, и родители Таси эту угрозу не восприняли, только посмеялись над ней. Тасю родители не пускали в Киев почти 3 года. Зато Михаил, согласно дневниковой записи его сестры Нади, все время стремился в Саратов, где она живет. Всего Булгаков приезжал сюда к Тасе не менее 7 раз. Первый приезд был на рождественские каникулы с декабря 1911 года до середины января 1912 года. Михаил тогда приехал, сопровождая бабушку Татьяны, Елизавету Николаевну. К тому времени он уже был студентом медицинского факультета Киевского императорского университета имени святого равноапостольного князя Владимира, куда поступил в августе 1909 года. И эта поездка самым негативным образом повлияла на булгаковскую учебу. В «Белой гвардии» Булгаков писал: «Вечный маяк впереди, университет, значит, жизнь свободная». Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава за 8 годами гимназии, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных. Но теперь осуществление мечты оказалось под угрозой. Занятия он забросил, не стал сдавать экзамены и был оставлен на повторный курс. Не исключено, что он еще раз посещал Саратов до лета 1912 года, когда его поездка отразилась в дневнике сестры Нади и в письмах родных, что и вызвало перерыв в занятиях. А вот следующий визит в город на Волге состоялся в 1913 году уже после свадьбы и вместе с Тасей. Вдвоем они приехали в Саратов и в начале июня 1914 года. Там их и застала Первая мировая война. Михаил помогал раненым в лазарете, организованном в казенной палате Николая Николаевича Лапа, а Тася работала там же сестрой милосердия. Следующий визит четы Булгаковых в Саратов пришелся на январь 1916 года. Затем они посетили город в феврале 1917 года, и здесь их застала весть о революции. Наконец, последний раз Булгаков побывал в Саратове в декабре 1917 года. О том, какие мысли владели в те годы Булгаковым, мы можем частично судить по дневнику его любимой сестры Надежды. Вот, например, запись от 25 марта 1912 года. «Теперь о религии. Нет, я чувствую, что не могу еще. Я не могу еще писать. Я не ханжа, как говорит Миша. Я идеалистка-оптимистка. Я не знаю. Я пока не разрешу всего, не могу писать. А эти споры, где Иван Павлович, Воскресенский, и Миша защищали теорию Дарвина, и где я всецело была на их стороне. Разве это не признание с моей стороны? Разве не то, что я уже громко заговорила, о чем молчала даже самой себе, что я ответила Мише на его вопрос? Христос, Бог, по-твоему? Нет!» Между тем, по воспоминаниям Татьяны Николаевны Лапа, Варвара Михайловна была очень верующая. Варя верующая была. Она зажигала лампадки под иконами и вообще... О своем же отношении к религии Татьяна Николаевна не вспоминала ничего. Можно предположить, что она либо склонялась к модному тогда среди образованной молодежи атеизму, либо была вообще равнодушна к вопросам веры и неверия. Михаил с Татьяной много гуляли по Киеву. Заходили они и в знаменитую панораму Голгофа. Это посещение навеяло, среди прочего, соответствующую сцену в «Мастере и Маргарите». Наконец подошла кентурия под командой Марка Крысобоя. Она шла, растянутая 2 цепями по краям дороги. А между этими цепями под конвоем тайной стражи ехали в повозке 3 осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник». На 2 языках – арамейском и греческом. За повозкой осужденных двигались другие, нагруженные свежеотесанными столбами с перекладинами, веревками, лопатами, ведрами и топорами. На этих повозках ехали 6 палачей. За ними верхом ехали кентурион Марк, начальник храмовой стражи Ершалаима и тот самый человек в капюшоне, с которым Пилат имел мимолетное совещание в затемненной комнате во дворце. Замыкалась процессия солдатской цепью. За ней уже шло около 2000 любопытных, не испугавшихся адской жары и пожелавших присутствовать при интересном зрелище. Но Булгаков тогда еще и не думал, что когда-нибудь напишет роман о Христе, да еще такой, который станет одним из самых популярных в 20 веке. Пока Тася училась, они с Михаилом виделись только во время каникул, летних и рождественских. Об этом свидетельствует запись в дневнике Надежды Булгаковой. «Буча, 31 июля 1911 года. Приехала к нам на эти последние летние дни Тася Лапа. Живет у нас 29-го. Я и рада. Она славная. Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит. Жуков собирает. Уже и маринует. В 1911 году Тася, окончив с медалью Саратовскую женскую гимназию, стала работать классной дамой в ремесленном училище. На Рождество 1911 года Булгаков приехал в Саратов. Татьяна Николаевна вспоминала. «Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали». Дальнейшей разлуки с любимым она не выдержала. В августе 1912 года поступила в Киеве на историко-филологическое отделение высших женских курсов Фрёбелевского общества. Между тем любовные переживания совсем расстроили булгаковские занятия в университете. Он остался на второй год, и ему грозило исключение. 20 августа 1912 года сестра Надя записала в дневнике. 16-го, когда я устраивала мальчиков в Киеве, я зашла в нашу квартиру за книгами и там наткнулась на эту картину. Мишин кабинет в беспорядке, сам он за книгами. Тася в большой шляпе, Платон и Саша гдешинские. У Миши экзамены, последний срок, и он летит из университета. Что-то будет, что-то будет. Миша со мной много говорил в этот день. Добавление от 1940 года. Беспокойная он натура, и беспокойная у него жизнь, которую он сам по своему характеру себе устраивает. Изломала его жизнь. Но доброта и ласковость, остроумие блестящее, когда его не раздражают, остаются его привлекательными чертами. Теперь он понимает свое положение, но скрывает свою тревогу, не хочет об этом говорить. Гаерничает и напевает, аккомпанируя себе бравурно на пианино веселые куплеты из оперет, хотя готовится. Грустно, в общем. Добавление 1940 года. Экзамены в ту осень благополучно сдал. Миша вернулся. Вдвоем с Тасей. Она поступает на курсы в Киеве. Как они подходят друг другу по безалаберности натур. В 1940 году добавлено. По стилю и вкусам. Любят они друг друга очень. Вернее, не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит. 16 октября 1916 года добавлено. «Теперь бы я написала наоборот». И пояснено в 1940 году. «Мишин отъезд врачом в Никольское. Тася едет с ним». Мне кажется, поездка Татьяны в Смоленскую глушь воспринималась родными и близкими Булгакова едва ли не как подвиг, сравнимый с подвигом жен декабристов, отправившихся за мужьями в Сибирь. Разумеется, учеба в Киеве для Таси была лишь предлогом. Ей просто очень хотелось быть рядом с возлюбленным. Отец присылал ей ежемесячно 50 рублей. Часть этой суммы шла в уплату за обучение. Булгаков подрабатывал репетиторством, чтобы оплатить за квартиру, которую они снимали на Рейтерской, 25. Через полгода Тася бросила учебу, плата за которую наносила бюджету слишком сильный урон. Родители Таси уже смирились с неизбежностью брака дочери, но Варвара Михайловна все еще была против. Татьяна Николаевна вспоминала. «Однажды я получаю записку от Варвары Михайловны. Тася, зайдите, пожалуйста, ко мне». «Ну, я пришла». Она говорит. «Тася, я хочу с вами поговорить. Вы собираетесь выходить замуж за Михаила? Я вам не советую. Как вы собираетесь жить? Это совсем непросто, семейная жизнь. Ему надо учиться. Я вам не советую этого делать». И так далее. Еще она просила меня не говорить Михаилу об этом разговоре. Ну, я ей ничего не сказала. О беременности. Тася была беременна. И Михаил еще до свадьбы помог ей сделать аборт. А Михаилу все-таки рассказала, что Варвара Михайловна против. Он отвечает. Ну, мало ли, что она не хочет. Но все равно я должен жениться. И мы решили обвенчаться сразу после Пасхи. Варвара Михайловна Булгакова писала дочери Наде в Москву 30 марта 1913 года. «Давно собираюсь написать тебе, но не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму. Миша совершенно измочалил меня. В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага. 26 апреля предполагается его свадьба. Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и с разрывом с родными. Так я решила устроить лучше все без скандала. Пошла к отцу Александру Александровичу Глаголеву, обвенчавшему молодых. Можешь представить, как Миша с Стасей меня выпроваживали поскорее на этот визит. Поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что Бог устроит все к лучшему. Если бы я могла надеяться на хороший результат этого брака, а то я, к сожалению, никаких данных с обеих сторон, каким бы то ни было надеждам, не вижу, и меня это приводит в ужас. Александр Александрович искренне сочувствовал мне, и мне стало легче после разговора с ним. Потом Миша был у него. Он, конечно, старался обратить Мишина внимание на всю серьезность этого шага. А Миша его слова как с гуся вода. Призывал Божье благословение на это дело. Вероятно, тот разговор Таси с Варварой Михайловной запомнился Михаилу. Также Воланд спрашивал воссоединившихся на балу сатаны мастера и Маргариту. «А чем же вы будете жить?» Несмотря на более чем настороженное отношение родителей, свадьба все-таки состоялась. 26 апреля 1913 года Михаил и Тася обвенчались. Обряд совершил друг семьи Булгаковых, отец Александр Глаголев. Поручителями выступили друзья Михаила – Борис Богданов и братья Гдешинские, Платон и Александр, а также его двоюродный брат Константин Петрович Булгаков. Деньги, высланные родителями Таси на свадьбу, молодые прокрутили в киевских кафе. Тогда родители невесты сами купили новобрачным обручальные кольца, а в качестве приданного подарили столовое серебро, золотую цепь и золотую браслетку. Эта браслетка стала для Михаила и Таси своеобразным талисманом. Не раз они закладывали ее в трудных жизненных обстоятельствах, но затем обязательно выкупали ее. Даже после развода Михаил однажды одалживал у нее браслетку на счастье и надел ее, когда шел в редакцию «Недр» получать гонорар за повесть «Роковые яйца». И действительно... Так нужный ему гонорар Булгаков в тот день получил. А потом Татьяна Николаевна, после развода, оставшаяся почти без средств к существованию, браслетку все-таки продала. Когда Михаил узнал об этом, то страшно возмутился. Татьяна Николаевна вспоминала. Потом он стал знаменитым. Дни Турбиных в Амхате прошли. И хоть бы раз предложил, ведь знал, что билеты трудно достать. Ни разу. Однажды приходит, а я как раз браслетку продала. Ну, жить-то как-то надо. Господи, что с ним было? Как раз в этот день. Потом я его долго не видела. Не знаю, что было. Из рассказа первой жены Булгакова можно сделать неоднозначный вывод. Браслетка была еще цела, когда на сцене прошли дни Турбиных. То есть, как минимум, до конца 1926 года. Но мне кажется, что в последний раз перед длительным перерывом Булгаков пришел к Татьяне Николаевне в один из дней рокового 1929 года, незадолго до того, когда все пьесы были запрещены и когда над ним уже сгущались тучи. Пришел и узнал, что как раз в этот день Тася продала заветную браслетку. Было отчего расстроиться Михаилу Афанасьевичу, так верившему в приметы. И можно не сомневаться, что последующие несчастья он, среди прочего, связывал и с безвозвратной утратой прежде всего столь надежного талисмана. Но до всех этих несчастий было еще очень далеко. Пока же казалось, что все налаживается. Вот поженились, зажили самостоятельной жизнью. Михаилу удавалось зарабатывать репетиторством до 25 рублей в месяц. Скромно, но прожить можно. Да и родители помогали. Тася после свадьбы учебу оставила. Еще одно доказательство, что учеба нужна была только как предлог, чтобы видеться с Михаилом. Занялась хозяйством. И, положа руку на сердце, наверное, не только любовь влекла их друг к другу, но и стремление поскорее вырваться от опеки родителей, зажить самостоятельно, своим домом,